Глава 37, в которой я готовлюсь к смертельному спуску и прощаюсь с Куцем. «Ну и чё ты тут расселся?» – ожидаемо возмутилась Шпора помолодевшим голосом Куцева. «Захотелось с тобой, дружище, поболтать напоследок», – откликнулся я, призывая из ячеек две банки тушенки и резак для их вскрытия. «Опять шутки твои беспонтовые!» – фыркнула Шпора. «Нифига подобного. Я честен, как всегда. В натуре рихтовщик, хорош уже угорать. Дергай давай за рычаг и погнали. Там стражу тес наш разносит, а ты тут отсиживаешься, как...» «Ну-ну, договаривай. Как жалкий трус ты хотел сказать. Вот что за манера у тебя такая гнусная, все с ног на голову переворачивать?» «Неужто угадал?» Точным до миллиметра выверенным боковым ударом я снес макушку первой жестянки, вскрыв ароматное содержимое. «Ага, мля, очень смешно. Психи-отморозок безбашенный, это да, но трус ни разу не про тебя. Псих Мевдупофим, то вы обивно», – профырчал я с набитым мясом ртом. «Нет, ну поглядите на него, ты в натуре что ли жрать собрался?» «Глаза разуй, не собрался, а уже в процессе», — хмыкнул я, сглотнув первую порцию. «Друган, ну правда, не томи. Расскажи, чё задумал?» — взмолилась Шпора. «Ты ж за полгода 5 стражей завалил, и все они были куда сильнее этого сегодняшнего. Но в предыдущие разы ты без промедления вступал в бой. Так в чем же сейчас причина задержки?» «Да без бафара, слушай». Я сглотнул и продолжил более внятно. «Короче, настало время обеда, и я...» «Рихтовщик, мля!» «Ладно, ладно, не мороси, сейчас все расскажу. Ведь я же обещал поболтать напоследок». Прошло примерно полгода со дня зачистки грота с элитником, где в личном схроне Чижика мне удалось разжиться очередным фрагментом пазла. Еще, как я и рассчитывал, за ликвидацию элитника мне прилетел план следующего грота, охраняемого уже руберами, последующая зачистка которых с тенью карася в шпоре обернулась исполнением договора с 11-й тенью утеса и, соответственно, доступом к последнему глубинному хранилищу с личным схроном дружественной тени. Тянуть с последней зачисткой не имело уже никакого смысла, и на следующий день... Я наведался в грот, охраняемый Рубером и тройкой его подручных кусачей, разделаться с которыми мне удалось даже без смертельного удара. Так за 3 дня я раздобыл в секретных схронах 3 фрагмента пазла, после чего всего их стало у меня 25. Для открытия пазла не хватало последнего 26-го фрагмента, вероятность отыскать который в сундуках схронах коридоров была ничтожна, что, собственно, и подтвердили последние полгода ежедневных отчаянных поисков. Альтернативное направление мне подсказал тот реалистичный сон с союзником-дельфином, оборачивающимся дружественным осьминогом, пригрезившийся за несколько часов до памятной схватки с невидимкой-элитником. Там мне открылась часть дна охраняемых стражами глубинных слоев подводья, и позже, просматривая фрагменты врезавшегося в память сна, я разгадал секрет смутившего меня нелепого расположения на дне щупалец стражей, которые в некоторых местах выпирали вверх загадочными горбами. Гигантские подводные твари закрывали своими мощными, как бревна, хваталками что-то невидимое, подозрительно похожее высотой и формой на коридорные сундуки-схроны. Всего таких возвышений на открывшихся моему взору во сне десятках метров глубинного дна – я заметил 3, и, что важно, 1 всего в 3 метрах от края глубинной площадки. Интуиция подсказывала, что в любом из этих глубоководных скронов я смогу отыскать последний фрагмент пазла, а 5 секунд, подаренных мне во сне самоубийственным броском спутника осьминога против лавины стражей, с лихвой хватит на преодоление 3 метров до ближайшего скрона и вскрытие шпорой крышки сундука. Осталось дело за малым, собственно, заручиться поддержкой дружественного осьминога-охранника. Во сне им стал обернувшийся осьминогом Свиль, что опять же послужило подсказкой. Нужно было превратить стража в союзника точно так же, как я когда-то воздействием душелова сотворил Свиля из кровожадного Иглозуба. Но здесь возникала серьезная проблема. Союзником я мог сделать зараженного лишь ниже меня уровнем. Среди элиты подводья стражи глубин наверняка такие были. Все ж таки мой уровень развития после ликвидации за короткое время элитника Руберов и Кусачей возвысился еще на пункт и на тот момент составлял уже внушительное число 68. Вот только по понятным причинам у меня не было возможности спуститься на глубинные уровни и выбрать себе подходящего стража на лежбище. Пришлось в очередной раз прибегнуть к старому доброму трюку с глубинной рыбалкой союзника дельфина. К сожалению, стражи на мои подначки реагировали не так часто, как хотелось бы. Примерно раз в месяц кто-то из глубинной элиты подрывался таки вдогонку за обнаглевшим рыболовом-дельфином, и таким макаром, как упоминалось выше, мне 5 раз уже приходилось вступать в схватку с атакующими утес-стражами, увы, превышающими меня на 3-5 уровней развития и на роли союзника неподходящими. Наученный опытом жестокой схватки с монстром 80 уровня, я больше не подставлялся под удар стремительных щупалец тварей, разил грозных противников исключительно смертельным ударом, и все 5 побед дались мне сравнительно легко, просадкой здоровья на вполне терпимую треть. За ликвидацию 5 стражей от системы я получил еще уровень развития, а потрошение споровиков поверженной элиты глубин, помимо горы драгоценных трофеев и горсти разноцветного жемчуга, обогатило меня находкой еще 5 пористых костяных шариков, активаторов сферы неуязвимости. Увы, имея в загашнике такой козырь, я не мог воспользоваться им для прорыва к глубинным схронам стражей по той простой причине, что активаторы не срабатывали в лабиринтах силы точно так же, как горох, звезды и жемчуг. В этом я удостоверился, когда попытался активировать сферу неуязвимости перед схваткой с первым стражем, но у меня ничего не вышло. Пористый шарик рассыпался в пальцах в труху, но неуязвимость не активировалась. И вот, по прошествии полугода, очередным стражем, рванувшим вдогонку за дельфином-рыболовом, оказался элитник 67 уровня. Мой текущий уровень сейчас был уже на 2 пункта выше, и я, наконец, дождался подходящего кандидата. «Вот оно как! Значит, ты не собираешься с ним драться, а попробуешь захомутать даром, как Иглозуба», — подытожило мое объяснение Шпора голосом Куцова. «В точку, бро! А отсиживаешься сейчас здесь?» Пережидая откат дара после гибели своего предыдущего союзника, дельфина. «И долго нам еще?» «Примерно 30 минут осталось, так что если остались какие вопросы, задавай, не стесняйся. Отвечу и будем прощаться». «Это еще зачем? Здрасте, приехали». «Да не, я понял, разумеется, что ты на глубинный уровень с союзником-осьминогом собрался, и там либо пан, либо пропал. Это смертельный риск и все такое. Братан, но нам-то с тобой прощаться нафига? Бери меня с собой, если получится». «С тобой, дружище, боюсь, точно не получится», — поморщился я. «Это еще почему? Ты умер в лабиринтах Куций и принял здесь свою судьбу стать тенью утеса. Система не выпустит тебя отсюда, а вместе с тобой и меня. А вдруг? Извини, бро, но я не могу так рисковать». После моего отказа в коридоре надолго повисло тягостное молчание.